Именно это и обусловливало столь быстрое возрождение цивилизации, несмотря на страшнейший катаклизм, который с ней произошел. К слову, даже патроны, 100 лет пролежавшие среди диких кристаллов, когда их вытаскивали оттуда, через какое-то время снова становились рабочими. Да, выглядит так, будто все учтено, но сейчас точно не время размышлять о подобных материях, есть дела поважнее. Немного не долетая до заросшего крупными черными кристаллами центра города, мы приземлились рядом с уцелевшим трехэтажным зданием на берегу небольшой речушки, через которую наши уже перекинули мост. Нас тут же обступили как гвардейцы, так и лидеры союзных кланов Лос-Сантоса. «Задача выполнена», — доложил Влад. «Монок мы расположили так, чтобы он накрыл в том числе и центр. Монстры еще остались в той половине города, но это нам уже не помешает. Можно начинать операцию. Я хочу первой попробовать». Тут же подскочила ко мне Карина. «Мне уже рассказали про это чудо». Она указала на окруженную гвардейцами Милу. «Как вас зовут, прекрасная незнакомка?» Незнакомка, как я и учил, промолчала. «Ну и ладно». Лидер ядовитого плюща ничуть не смутилась и посмотрела на меня. «Я все равно хочу первой войти в растущий кристалл и увидеть все это своими глазами. По нашим правилам, первый заход обязательно должен быть в сопровождении кого-то из опытных бойцов». Сделал шаг вперед Влад. «Я готов пойти с вами. В такой компании не страшно в кристалл любого уровня заходить», — рассмеялась Карина. «Лучше не нарушать схему и заходить, когда кристалл еще не вырос», — проговорил Влад, но при этом выглядел непривычно неуверенно. «Почему бы и нет?» Я повернулся к Миле. «Виктория, приступаем. Вот с этого можно начать». Влад указал на отмеченный лентами кристалл. Мила подошла к нему и подняла руку. Пальцы окутало знакомое зеленое свечение, и процесс пошел. Кристалл только что был 8-го уровня и тут же стал 9-го, а еще через секунду 10-го. «Да, вначале они росли очень быстро. Что, уже можно?» — нетерпеливо спросила Карина. «Нужно», — кивнул я. «Отлично». Глава ядовитого плюща схватила Влада под руку, и через несколько секунд они исчезли. Мы с Милой тут же сели на доску и полетели к следующему помеченному лентами кристаллу. Он находился в 200 метрах и из-за обилия конкурентов пока еще не уменьшился. Не слезая с доски, Мила запустила и его, а мы полетели к следующему. По земле бегом и на квадроциклах за нами следовали бойцы. «Прекрасная схема», — не удержался от улыбки я. «Так можно будет и Москву зачистить», — радостно заявил Гинза. С Москвой все-таки придется поковыряться подольше, и приходить туда нужно не меньше, чем с 20 000 опытных воинов и магов. И, конечно же, с кучей оружия и техники вроде огромных танков и оборудованных тяжелой артиллерией и воздушных судов. Но да, невозможно, эта операция точно не выглядит. В данный же момент мы решили сделать ставку на скорость, чтобы в следующий раз понимать, сколько времени нужно выделять на то, чтобы зачистить городок такого размера. Следующие 2 часа, лавируя между деревьями, мы летали над избавленной от инопланетных тварей частью города, включая его центр, и каждые 100 метров активировали проросшие среди полуразрушенных зданий кристаллы. Бойцы следовали за нами, отстреливали редких новых появляющихся монстров и по двое ныряли в нужные кристаллы. На самом деле только с доски можно было полностью оценить масштаб происходящего. Еще совсем недавно несущие огромную угрозу место постепенно превращалось в обычные развалины. А если тут вырубить все деревья и кусты, оно и вовсе будет походить на пуст сильно потрепанный, но все-таки узнаваемый город. Бетонные коробки домов и предприятий, металлические гаражи и остовы машин, то есть богатейший источник ресурсов, и таких мы можем открыть много. Главное, чтобы ресурсы текли в нужную сторону. «Ладно, давай еще штук 20 запустим, и хорош», — обратился я к Миле. «Там дальше еще остались монстры, пусть и сталкеры Озерска постреляют, чего только мы боеприпасы тратим». «Поняла», — кивнула Мила и запустила в рост очередной маленький кристалл. «Дмитрий Николаевич, Виктория, это просто чудеса какие-то». Едва мы приземлились, к нам подбежала Карина. «Да мы с такой скоростью скоро всю округу зачистим. Может, ну его к черту этот Нижний Новгород, полетаем на ваших тарелках, найдем место подальше от всяких козлов и будем строить там свою империю». «У меня уже есть план», — усмехнулся я. «Даже не сомневаюсь. Скажите честно, сколько у вас еще козырных тузов в колоде?» Глава ядовитого плюща покосилась на Милу. «Много, но всему свое время». Я посмотрел на часы. «Ладно, нам пора улетать». «Уже», — искренне расстроилась Карина. Надеюсь, вы оставите кого-нибудь из своих, я сейчас вызову людей из Озерска, они в 5 километрах от границы города, и надо бы, чтобы здесь осталось побольше акул и людей с вашим гербом. Так у местных в головах быстрее отложится, чьих это рук дело и с кем надо дружить. Ваше сиятельство, позвольте мне остаться и проконтролировать процесс. Влад сделал шаг вперед. Да, оставайся. Я так понимаю, что вы уже наладили с Кариной связь. Да еще при первом штурме Озерска бок о бок сражались, стрельнула глазками в моего главного гвардейца брюнетка. А сейчас в кристаллах Влад показал, что он умеет не только командовать. Черт, мне показалось, или на щеках обычно невозмутимого воина выступил румянец. Так, главное, не фантазировать на тему того, что он там ей показал. Не думая о розовом слоне, хихикнул Гинза. Да, Влад, остаешься за главного, и распредели зоны. Все похожие на работающее оборудование должно уехать к нам. Не волнуйтесь, ваше сиятельство уедет. Карина подмигнула гвардейцу. Мы с Владиком устроим все в лучшем виде. Совсем скоро ресурсы начнут поступать, и уверена, что после того, как мы показали, на что способны, народ к нам повалит толпой, что, в свою очередь, ускорит зачистку остальных мест. Замечательно. Я обернулся и нашел глазами Свята и Феникса. Виктория, за мной. Я быстро подошел к паре друзей, и мы вчетвером устроились на ББ. А Виктория с нами летит? Удивился Феникс. Нет, ее мы по дороге закинем в Лос-Сантос, сдадим на руки Кости, возьмем там самую мощную радиостанцию, а потом двинем. Ни секунды простоя, да. Феникс обернулся к севшей во второе кресло девушке. «А мне такой режим очень нравится», — ответила она. «Ну, тогда погнали». Феникс дернул рычажок, и мы взлетели в небо. Перед тем, как лететь на место встречи с девочками, мы сделали круг над Троей, и за последние дни она невообразимо изменилась. Куча домов, высокий частокол вокруг, повсюду вышки автоматчиков, ежи снаружи и, конечно же, просто тьма народу. Улицы были запружены, как в час пик в Нижнем Новгороде, а ведь многие находились в домах или тавернах. Честно говоря, понятия не имею, как мы все это провернем, вздохнула Кристина, когда мы встретились в лесу в нескольких километрах от ограды. Я тоже, кивнула Ольга, прислоняясь спиной к стволу березы. Жду не дождусь, когда ты расскажешь о своих секретах, потому что без чуда здесь просто невозможно. И, поверь мне, я знаю, о чем говорю. То, что почти невозможно, мы с легкостью делаем, а я делаю то, что другие считают невозможным, подмигнул я девушке. Давайте пока рассказывайте, что тут происходит, нужно структурировать. В общем, забор закончен, как вы, наверное, видели, начало Кристина. В нем есть множество ворот, но вход только по именным пропускам. Пропуска распространили среди пришедших вместе с Золоторецким кланов, всех остальных проверяют поголовно. То есть если ты просто придешь и скажешь, что ты Вася из клана Северные Лисы, то они сначала сверятся со своими списками, этот клан проверит, а потом или попробуют связаться с его руководством или найти кого-то, кто про этот клан знает и знает конкретно Васю. Еще за него может поручиться кто-то с пропуском, и это поручительство фиксируется. В пропусках, разумеется, фотографий нет, но есть четкое описание, как человек выглядит, и пропуска заверяются магической печатью. Не знаю как, но они точно могут отличить поддельный от настоящего с помощью каких-то устройств. И что, этот пропуск никак не получить? Я удивленно поднял бровь. Понятно, что мы всегда могли прилететь на доске под прикрытием Гинза, но только ночью. Ведь если, например, хранитель покажет иллюзию неба, то те, кто смотрит снизу, ничего не заметит, а те, кто под углом, очень даже. Ведь даже в ясную погоду небо не везде однородное. Кроме проникновения в Трою по воздуху еще оставался подкоп с использованием магии изменения или земли, но это долго и нудно, и я серьезно рассчитывал на помощь девушек. Мы достали пропуска, обрадовала меня Ольга. У нас с Крис они даже официальные, а вот еще 3, на совсем других людей. И, например, на большого рыжего мужика. Она ткнула пальцем в Свято. У нас описания нет, да и на светловолосого тоже. Все как на подбор брюнеты с карими глазами. Фотографии этих брюнетов есть? Спросил я. Фотографии есть, но имеется еще один нюанс. Эти брюнеты на самом деле хорошие ребята, и сейчас они крепко спят. Проснутся через 12 часов, но очень бы не хотелось, чтобы, когда это случится, их искали все 50 тысяч человек. Об этом не волнуйся, махнул рукой я. Нам главное войти внутрь, потом мы достаточно быстро сменим внешность. Я так поняла, что вся наша схема работает на каком-то быстром изменении обликов, причем неоднократном. Можешь наконец показать, что имеешь в виду? Ну, ты мне покажи одного из своих брюнетов. Ольга протянула мне пачку фотографий, изображавших троих незнакомцев с нескольких ракурсов. Я сравнил их, выбрал подходящего себе по комплекции и принялся колдовать. Это что за херня? Выдохнула Кристина. Обалдеть! Распахнула зеленые глаза Ольга. Похоже, через несколько минут спросил я. Это я так, на глазок, накидал. Детали еще можно подработать. Я также могу изменять рост и объемы, и цвет волос. А пол можешь изменить? Могу, кивнул я. Сколько маны тратит? Много, но у меня хватит. Плюс к тому только первое изменение вот такое долгое, потом я могу применять уже созданные облики очень быстро. Офигеть! Расплылась в улыбке Кристина, уже в десятый раз обходя вокруг меня. Значит, мы с Олей тоже сможем проникнуть в дом Золоторецкого, а то там с женщинами напряг. Даже замаскироваться особо не под кого. Давайте сначала саму схему проникновения обсудим, попросил я. А да, Кристина тут же приуныла. В общем, внутрь внешние ограды пускают только с пропусками. А дальше второго кордона, который стоит по малому кольцу старой трои только членов пяти крупнейших кланов. Мы сняли несколько комнат, и одна из них выходит как раз на малое кольцо. Мы долго ломали голову, как через него перебраться, но теперь кажется, что сможем придумать. Я уже придумал, улыбнулся я. Давайте про главную цель. Золоторецкий, параноик, теперь заговорила Ольга. В его дом вхожи только самые приближенные сильные маги. Там есть невыходящая прислуга и один повар, который готовит только для самого князя и универсала. Остальные же ходят есть наружу, что для нас, конечно, хорошо. Правда, посещают они только особенные таверны рядом с резиденцией Золоторецкого. В них пускают исключительно членов клана, который, кстати, называется Ягуары. Фотографии всех тех, кто вхож в дом Золоторецкого есть. Конечно, Ольга достала толстенный конверт и передала мне. Спасибо, Крис, ты говорила про таверны, куда только члены Ягуаров попадают. Собираясь с мыслями, Кристина села в кресло на доске. Так вот, только в этих тавернах можно добраться до тех людей, кто имеет доступ к Золоторецкому. Но туда сначала надо попасть, а для этого придется превратиться в кого-то из рядовых членов Ягуаров. У нас есть схема всех таверн, так как все они являются переделанными бывшими резиденциями крупных кланов, подхватила рассказ подруги Ольга. Чтобы устроить все без шума, мы с Крис прикинемся официантками одного из заведений и сумеем подготовить тех Ягуаров, в кого будем превращаться потом. Не запутались? В общем, сначала мы превращаемся в официанток, а вы в рядовых солдат Ягуаров. Все мы приходим в таверну и там совместными усилиями каким-то непонятным способом незаметно нейтрализуем высокопоставленных бойцов Ягуаров и превращаемся в них. Тела мы сможем спрятать, без проблем, кивнул я. Значит, решено. Место, где живут девочки, которые работают в этих тавернах, мы уже знаем. Пересменка у них в 12 часов. Нам нужно проникнуть к ним в дом и подменить двоих. Кстати, еще момент. Ольга нахмурилась. Мы против убийства мирных жителей. С солдатами делайте что хотите, а девочек надо вынести живыми. Мы тоже против убийства мирных, вздохнул, крутя в руках ветку, феникс. Но это палево. Нормально все, строго посмотрела на него Кристина. После произошедшего они, если не дуры, сами не захотят возвращаться. А место, куда их пристроить, у нас есть. Договорились, кивнул я. Меняем девочек на вас, потом мы превращаемся в рядовых солдат и приходим. Все верно. Ольга посмотрела на меня. Откровенно говоря, даже эта часть выглядит писец как сложно. Но, если предположить, что она пройдет гладко, я понятия не имею, что мы будем делать в доме Золоторецкого. Но если понадобится, вы пойдете туда с нами? Конечно. Рассмеялась, откидывая рыжие кудри, Ольга. Это самая интересная и захватывающая херня, которую мы когда-либо планировали. Это вызов. Если сумеем это сделать, значит, мы способны на все. Девушка посмотрела на часы. Рановато вы, конечно, прилетели. Если ты умеешь так быстро менять внешность, то нет смысла туда так рано идти. Чем дольше мы будем шляться по городу, тем больше вероятность, что встретим кого-то из знакомых этих трех мужиков, в которых вы превратитесь. Мы, конечно, можем пойти в одну из наших коморок, но там тесно.